Глава 15. Сергей Бабкин. Арендованная «Тойота» хорошо держала дорогу, несмотря на колею. На этот раз Сергей решил не связываться с таксистами и второй час спокойно ехал по хорошей трассе, разглядывая пейзажи и обдумывая, что ему предстоит. Контраст с дорогой в Зеленец впечатлял. Здесь трава по обочинам была скошена, деревца стояли с побеленными стволами, ни мусора, ни ям. Вдалеке выплывали и пропадали большие живописные села, и в приоткрытое окно ветер приносил сладковатый запах дыма. То ли жгли костры, то ли топили бани. В середине пути Сергей остановился заправиться. Заодно и перекусил. Еда была такая, как он любил. Много теста и мяса, все сытное, вкусное, и сладости действительно сладкие, в три раза слаще, чем все, что он ел в Москве. Он ехал, зная, что невидимый клубок послушно катится перед ним, и ниточка зажата в его пальцах. Логически рассуждая, можно было обойтись и без сумасшедшего перелета в Сыктывкар. Он провел бы день в Казани, затем встретился бы с Леной. Однако Бабкин знал, что без посещения родины Бугуна ничего не получилось бы. Идея попросить о помощи казанскую профессоршу пришла к нему в самолете на обратном пути, а останься он в Казани, не пришла бы вовсе. Бабкин, собственно, в первый же день позабыл о существовании Тарбеевой и как пить дать не вспомнил бы. Иногда он знал. События как-то так увязываются друг с другом, так сцепляются петельками и крючочками, что одно тянет за собой другое, и нельзя безнаказанно вынуть из этой цепочки фрагмент, как нельзя убрать несколько штук из выставленных костяшек домино. Движение прекратится, нарушится правильный ход вещей. Он стал шариком, катившимся по лабиринту предметов. Иногда выпадали нелепые или странные, но не было ни одного лишнего. Он ехал в Усть-Чекан, потому что побывал в Зеленце. Одно вытекало из другого. Усть-Чекан и Вятку разделяло 6 километров. Бабкин решил, что когда закончит все дела в деревне, доедет до берега реки и предастся там... Черт, надо все-таки вспомнить это японское слово... Очень трудно предаваться тому, чему не знаешь названия. «Через 1,5 километра съезд», — предупредил навигатор. Дорога вела его сначала через перелесок, затем через широкое желто-зеленое поле кукурузы. Всякий раз, видя кукурузу, Сергей изумлялся, как ребенок ее высоте. Он приоткрыл оба окна, и под шуршание подсохших листьев, напоминающее дождь, выехал к Усть-Чекану. Деревня встретила его разноголосицей. Вопили дети, беззлобно лаяли псы. Длинноногие, точно балерины, белые куры вылетали из-под машины с кудахтаньем, хотя он тащился едва-едва. Проезжая мимо прогона, он заприметил вдалеке леваду, в которой гуляли 4 крепких гнедых лошадки. Откуда-то доносилось противное блеяние коз. Бабкин не сомневался, что если покатается вокруг, где-нибудь в окрестностях обнаружит и коровье стадо. В деревне, где жила его старая родственница, последнюю корову зарезали 10 лет назад. За окном проплыла небольшая мечеть, возле нее стоял указатель «На родник». Ему вспомнился Зеленец, который был в 5 раз больше Усть-Чекана. Разрушающиеся дома... пустые улицы, по которым ветер гнал мусор и листья. Бабкин в некотором ошеломлении объехал всю деревню. Сфотографировал для Маши резные наличники с тюльпанами и черно-белого козленка, доверчивого как щенок, который подошел, когда Бабкин выбрался из машины. Сергей отломил для дурачка кусок лепешки, купленной на заправке. Козленок счастливо взмемекнул, выхватил угощение редкими зубами, едва не отхряпав Бабкину полпальца, и ускакал, взбивая пыль. По его представлениям, Усть-Чекан был полноценным селом, а не деревней, как его обозначали на картах. Сергей видел школу, объединенную с детским садом. дом культуры, два магазина и даже парикмахерскую. Семьи здесь, по всей видимости, жили большие. На его глазах родители лет 40 погрузили в газель 9 отпрысков и унеслись под собачий лай. Он вспомнил Лидию Рушановну. «Газификация, мой дорогой, вот первый столб благополучия. Посмотрите на наши деревни. Сколько процентов из них газифицировано? Сколько стариков вынуждены топить дровами? А ведь это тяжело, тяжело и дорого. И русская печь при всех ее достоинствах не выдерживает никакой конкуренции с обыкновенным газовым отоплением». В усть-Чекане ее наблюдение подтверждалось. Он не увидел ни одного дома, по стене которого не поднималась бы тонкая газовая труба. «Когда нет необходимости связываться с дровами, высвобождается... что, Сережа? Верно, высвобождается ресурс. Я знаю, о чем говорю, поверьте. До моих 15 лет наша семья жила в доме, который отапливался русской печкой и голландкой. Газ — это жизнь, мой дорогой». Он оставил машину в тени старого тополя. Перед магазином на солнце играли чумазые ребятишки лет 5-6. При виде Бабкина они притихли, но не разлетелись, а лишь подвинулись. «Второй столб — многодетность и трудолюбие. Я объединяю их в один пункт, поскольку все это — ничто иное, как традиции, Сережа. Число больших семей неуклонно уменьшается, и в этом отношении поступь прогресса неумолима, как и везде, но их все равно много. Я могу вам доказать с цифрами в руках, как говорится». В магазине стоял крепкий яблочный дух. Бабкин обогнул ящики, доверху наполненные яблоками, и подошел к продавщице. Он набрал сладостей, не глядя отложил какие-то консервы. Они не были ему нужны, но он всегда придерживался правила. Прежде чем расспрашивать человека, оставь ему что-нибудь на память. Лучше всего — деньги. Забрав пакеты, он спросил. «Простите, а вы давно здесь работаете? Я ищу мужчину, который приезжал 3 года назад». Продавщица внимательно взглянула на фотографию Багуна, взятую им из новогодней газеты. «Понимаю, что прошло много времени. Он был тут в 20-х числах августа. Зовут Григорий Багун». «Я такого не помню», — женщина покачала головой. «Лицо неприметное, но на память не жалуюсь. Не было его у меня в магазине. Может быть, к Залиловой заходил? Это вторая точка на соседней улице». Сергей поблагодарил и ушел. Он расспросил Залилову. Он заглянул в дом культуры, перед которым играли в нарды пожилые мужчины. Показал Багуна и им, и 3 работницам дома культуры, и парню, выпасавшему коз, и водителю грузовика, привезшего молочные продукты к Залиловой. Никто не узнавал Григория. Когда Бабкин сказал, что это его друг, который пропал 3 года назад, вокруг него образовалась небольшая толпа. Немногословные люди, которых он не назвал бы приветливыми, сопровождали его, заходили во дворы, выкрикивали хозяев, иногда по-татарски, иногда по-русски. Его отвели в подобие гостевой избы, где мог остановиться приезжий, но и там старая татарка в платке, надвинутом на глаза, отрицательно качнула головой. Сергей вглядывался в лица, но ни на одном не видел и тени сомнений. Он заметил темноглазую девчушку лет 10, следовавшую за ним в отдалении. Мимоходом пожалел, что у него не осталось Машиных игрушек. С другой стороны, леший его знает, как здесь отнесутся к мужчине, который раздает игрушки девочкам. Время от времени он ловил на себе неприязненные взгляды, но не мог понять, чем они вызваны. Переходя от дома к дому, Бабкин понял, что усть-Чекан — деревня смешанная. Здесь жили пенсионеры, дачники, фермеры, жили многодетные семьи, где отец работал вахтовым методом и уезжал на полгода, и те, кто трудился на земле. «Третья причина, Сережа, в том, что татары — народ мало пьющий». Ему попался на глаза один единственный нежилой дом. Вдалеке, на большом запущенном участке, где обрастал травой ржавый скелет бараны. К концу второго часа он убедился, что ни богуна, ни лже-богуна никто не видел. Это рушило на корню всю его теорию, согласно которой Григорий встретился здесь с человеком, которому отдал свои документы. Не факт, что это был московский лже-богун. Паспорт мог попасть к тому через вторые и третьи руки. Бабкин сел на скамейку перед Домом культуры и стал думать. Богуна здесь не было. Лже-богуна тоже. Григорий отправил СМС начальнику, из которого следовало, что отдыхать ему понравилось, а работать нет. Но это не значит, что речь шла об отдыхе в Усть-Чекане. Могло произойти что угодно. Встретил в автобусе девушку и позабыл про корешей, напился с другими приятелями и никуда не поехал. А как все хорошо складывалось. И Торбеева блестяще сыграла свою роль, и стеснительная Лена вспомнила все без гипноза, и Усть-Чекан подходил по всем признакам. К Сергею постепенно теряли интерес. Сопровождавшие разбрелись, вернулись к делам. Пожилые мужчины, медленно говорившие, степенно двигавшиеся, вновь сидели за нардами. Кто-то курил в стороне, женщины обсуждали растущие цены. «А ничего у вас не происходило в августе 2016-го? Люди добрые», — спросил Сергей. «Числах эдак в 20-х». Он спросил задумчиво, скорее размышляя вслух, чем ожидая ответа. И потому удивился, когда к нему обернулись все. Разговоры стихли. Одна из женщин испуганно прижала ладонь к губам. Позже он ругал себя за то, что не сообразил спросить об этом раньше. Был уверен, что богун приезжал в Усть-Чекан надолго, размахивал перед жителями его фотографией, будто флагом, надеясь добиться от них капитуляции в виде признания, что они встречали Григория. И не подумал о других вариантах. Эти люди не связали между собой его интерес к какому-то парню, которого никто никогда не видел, и страшные события августа, хотя в деревне о них знал каждый. Своим вопросом он будто открыл шлюз, заговорили сразу все. Бабкин только успевал поворачиваться от одного к другому. Ему было не до записей, понять бы, в чем дело. «Да подождите», — взмолился он наконец, — «давайте по порядку». Седой, но с моложавым скуластым лицом мужчина кивнул. «Пожар», — сказал он, — «был пожар». Горели Щукины, местные, два брата с паршивой репутацией, получившие избу по наследству от дальней родни. «Варьё и алкаши», — гневно сказала одна из женщин. Вокруг закивали. «Пили, как свиньи. Слава богу, на улице не показывались, бухали у себя. И тащили-то все к себе, точно в нору. Неважно, надо, не надо, пригодится, не пригодится». Бабкин догадался, что заброшенный дом, который он видел, принадлежал Щукиным. «Валера и Леонид», — сказал давешний Седой, — «люди негодные, Ира права. Вообще шофера, но и за ремонт брались, автозапчасти откуда-то привозили и краденым приторговывали. Валерка сидел за драку, Леонид за кражу. Вроде уж по рукам дали, а все равно глаз воровской. Вечно косился, где бы что стянуть. О покойниках бы так не говорить, конечно». Народ зашумел. «Через них все могли погореть», — сумрачно сказал худой старик из-за плеча оратора. «Муж пьет, полдома горит, жена пьет, весь дом горит». Этого Степа проверить не удалось. «Тьфу, три раза! И не говори! Жены у них когда еще сбежали?» — объяснила вторая женщина. «Одна официальная, а вторая так, баба приблудная. Надолго не задержались». «Оно и к лучшему». «Это сейчас значения не имеет», — веско сказал Седой, и разговоры пресеклись. «Пойдем», — обратился он к Сергею. «Посмотришь на месте». По пути он рассказывал, что на этой земле никто не строится. Наследников нет, история у дома плохая, хотя участок не маленький, 80 соток, его бы в хорошие руки. Группа, прираставшая новыми участниками, свернула с дороги. Сергею пришлось продираться через высокую спутавшуюся траву. Его проводник шел рядом, словно не замечая ее. По гнилым зубьям бараны взбирался вьюнок. Синеватые от бесчисленных ягод заросли терновника огораживали участок Щукиных углом с двух сторон. Ветки переплелись плотно, за ними не было видно поля. «Разве что ребятишки за терном лазают», — сказали у Бабкина за плечом, будто отвечая кому-то. Но жители притихли. Серый дом, крытый двор, в центре прямоугольник, в котором угадывались остатки строения. «Это баня. Баню мы разобрали», — сказал Седой. «Были еще сараи и навес, от них даже следа не осталось. Огонь пошел по траве к дому, но потушили». «А лето сухое было», — сказал старик. Узкие глаза щелочки не отрывались от контура бани. Он прибавил что-то по-татарски, женщины закивали. Бабкин пробежался взглядом по людям. Все лица до единого были обращены к бывшему пожарищу, кроме той самой девочки. Она таращилась на Сергея. «Напились, решили в бане попариться пьяными и угорели. И никого не нашлось, чтобы забрать тела. Ни родни, ни друзей. Что за жизнь такая, если тебя и оплакать некому? Всех троих похоронили на нашем кладбище. Сделали все как положено. Священника привезли, молитву читал. Все как положено», — строго повторил он. «А почему троих, если Щукиных было двое?» — спросил Сергей. «К ним за неделю до этого приехал кто-то». «Они втроем пьянствовали, тебе ж говорят», — растолковала одна из женщин. «Втроем-то веселее». Бабкин обернулся к ней. «Человек всю неделю здесь был? Или наведывался время от времени?» «Да какой наведывался? Он от Валерки с Леонидом и не вылезал. Как заявился, так и начался у них праздник». Это не мог быть Григорий Багун. Григорий всю неделю работал. В пятницу предлагал помочь с папками Лене Макеевой. «А не мог это быть тот, второй, которого я вам показывал?» — с надеждой спросил Сергей. «Ты пойми, мы его не видали толком», — объяснил Седой. «Глянули издалека. Вроде такой же уголовник, как Щукины. Ну и зачем он нам? А мы ему и подавно незачем». «А почему уголовник?» — быстро спросил Бабкин. «А пес его знает». «Да ясное дело, что уголовник. Кто к ним еще поедет? Приличный человек с такой швалью не свяжется». «Это не твои знакомцы. Не переживай», — подал голос низкорослый тучный мужчина. Сергей обернулся к нему. «А почему вы так решили?» «У тебя фотки свежие, нынешнего года, а Щукины угорели в 16-м». Свежей у Бабкина была только фотография лже-богуна, но он не стал распространяться об этом. «Следствие было?» «Ого, еще какое!» «Да, приезжал следователь из Арска, всех опрашивал, потом явился снова с какими-то людьми, подчиненными своими должно быть. Кто их видел?» «Ребятишки видели, рассказали старшим. Ну, кое-кто из местных выпивох и бездельников там покрутился, но недолго». Сергей понял, что любопытство такого рода усть чекания не одобряли. «А не спалили ли вы, люди добрые, трех несимпатичных вам алкоголиков?» — задался он вопросом. «В этой деревне Щукины были бельмом на глазу. Но чтобы в сухое лето деревенские сами устроили поджог? Опасное дело. Кто на такое пойдет?» «Но ведь даже дом не сгорел. Значит, потушили быстро, раз огонь перекинулся только на сарай и навес». «Экспертиза сгоревших тел — дело сложное», — думал Бабкин. «А вот пожары — другая история». Он сказал себе, что если бы кто-то подпер снаружи двери, поджег баню, это выяснилось бы при расследовании. В конце концов, это его не касалось. Он всего лишь искал след, оставшийся за Григорием Багуном, а наткнулся на дым и огонь. Может быть, это и был след, Прямоугольник, контуры невидимой могилы, ушедшей в землю. На секунду ему показалось дикостью, что погибшие захоронены где-то в другом месте. Зачем? Разве не здесь они должны лежать? Он одернул себя и вернулся к своему делу. Известно, что за третий мужчина был с Щукиными. «Если начальство что и узнало, нам о том не докладывали». С недовольством, показавшимся ему странным, ответила одна из женщин. «Ты что говоришь-то?» — напустился на нее толстяк. «Кому не докладывали? Если тебе персонально не докладывали, так скажи. Он под собственным именем похоронен. Все установили, даты прописали, а ты человек в заблуждение вводишь». Женщина что-то злобно проворчала в ответ. По-видимому, ее отношение к Щукиным, которых она считала личными врагами, распространялось и на Бабкина. Но толстяк, махнув на нее рукой, сказал. «Фамилия-то известна, просто мы ее не помним. Можно до кладбища доехать?» Бабкин посмотрел на телефон, прикинул, сколько времени займет дорога и во сколько он окажется в Арске. «А вы не помните фамилию следователя?» «Чеботарев», — ответил Седой, не задумываясь. «Мы с ним однофамильцы, как не запомнить?» Бабкин поблагодарил своих добровольных помощников, попрощался и пошел к машине. Люди топтались возле дома Щукиных. Никто не торопился возвращаться к делам. Вслед ему ветер доносил негромкие голоса. Жители переговаривались между собой приглушенно, точно на кладбище. И он подумал, что для них Щукины тоже навсегда остались здесь. Возле машины Сергей вытащил блокнот, записал «Чеботарев». Вышел в интернет, отметив, что сеть ловит отлично, и нашел в межрайонном следственном отделе города Арска Руслана Чеботарева. Он позвонил, не теряя времени. Судя по голосу, Руслан Чеботарев был человеком очень молодым. Бывший оперативник, Сергей без труда находил общий язык с людьми из системы, и это не требовало от него никакого сознательного усилия. Он всего лишь возвращался в ту стихию, в которой провел много лет. Так неуклюжая на вид черепаха сползает с берега в воду и широкими грибками уходит на дно. Чеботарев к его радости согласился на встречу в этот же день. Записав адрес, Сергей сунул телефон в карман. «В магазин, что ли, заглянуть еще раз?» Половину лепешки он скормил козленку и теперь жалел об этом. Целая лепешка пригодилась бы и ему самому на обратном пути. Пал жертвой собственной сентиментальности, как жена с подобранным деревенским псом. «Ну нет, у Маши все иначе», — поправил он себя, — «и сентиментальность тут ни при чем. Они с цыганом как-то так состыковывались, что ли». Ему было интересно наблюдать за их взаимоотношениями. Когда-то Маша держала двух малышей-йорков, веселых созданий, к которым Сергей привязался, хотя прежде был уверен, что подобная мелюзга заслуживает только жалости. Про себя обзывал их «стельки». Однако в этих щуплых существах неожиданно обнаружились решительные собачьи характеры. Ну, просто шутка Господа Бога. Взять малюсенький серебристый фантик с цветочками и упаковать в него 10 кило сырого мяса. С йорками Маша дружила. А со старым дворовым псом она совпадала, пожалуй. Словом, любовь или привязанность их отношения не описывались. Это было взаимное уважение двух равноправных существ, ежеминутно наполненная радостью от того, что они повстречали друг друга. Сергей прикинул, не купить ли еще сладостей. На заднем сиденье лежал пакет, но ему хотелось найти причину, чтобы задержаться здесь хотя бы ненадолго. Требовалась какая-то смысловая точка, что ли. Будь поблизости холм, он посидел бы на нем, как в зеленце. Но на единственном подъеме выпасали лошадей, а лошадям Бабкин с детства не доверял. Если им взбредет в голову затоптать скромного частного детектива, неужели ограда в три поперечных палки их удержит? Пока он раздумывал, в 10 шагах от него возник ребенок. Та самая девчушка, которая везде таскалась за ним. Она стояла, переминаясь с ноги на ногу, и Бабкин озадаченно уставился на нее. Он не знал, что могут хотеть такие девочки. писать, мороженого, прокатиться на машине. Личико у девочки было смышленое. «Как тебя зовут?» — спросил Сергей. «Диана». Он присел на корточки, постарался сделать дружелюбное лицо. Это всегда давалось ему тяжело. Улыбнешься, а дети с воплями разбегаются прочь. Но девочка не убежала. Она стояла без улыбки, глядя на него, и что-то обдумывала. «Ты хотела со мной поговорить?» — мягко начал Сергей. Она молча кивнула. Он никак не мог сообразить, чего она боится, а от этого зависело, как вести разговор. Если опасается его, зачем пристает? Если кого-то другого, чем он может помочь, чужак, впервые появившийся в деревне этим утром? «Тебя кто-то обидел?» Секунду она молча в изумлении таращилась на него и вдруг расхохоталась. «Меня здесь никто обидеть не может! Я внучка Гулии!» Это было заявлено с неприкрытой гордостью. Она даже спинку выпрямила и задрала подбородок, чтобы быть достойной этой замечательной роли — внучки Гулии. Бабкин припомнил властную старуху в большом доме, к которой его приводили. «Значит, не обижает. Замечательно. Еще не хватало приехать в чужую деревню и выяснить, что ребенок стал жертвой домогательств». «Ну, хорошо, что все в порядке», — сказал он, чтобы хоть что-то сказать. «У вас фотка в телефоне». Бабкин подобрался. Вместо странноватой девочки перед ним возник потенциальный свидетель. Единственный на весь Усть-Чекан. «У меня там две фотки», — медленно сказал он. «Посмотри-ка, ты о какой?» Прежде чем подойти, Диана бросила быстрый взгляд на взрослых, оставшихся возле дома Щукиных. Приблизилась, уставилась на телефон. Бабкин вывел на экран фото настоящего богуна. «Ты его встречала?» Сергей затаил дыхание. «А вы бабушке не расскажете?» Он чуть не рассмеялся от облегчения. Вот чего она боялась. «Господи, да никогда в жизни!» «А если она строго будет спрашивать?» Диана сощурила глаза, и он явственно представил взгляд ее бабки, под которым все многочисленные внуки немедленно сознавались во всех грехах. «Все равно не скажу. Честное слово». «Я его видела». Она ткнула пальчиком в экран. «И этого дядьку. Он шел через поле». «Какое поле, Диана?» «Вон там». Она обернулась и махнула рукой в сторону кукурузы, мимо которой он проезжал. «Бабушка до сих пор мне запрещает туда бегать. А это было давно. Я вообще была маленькая. Мне даже нельзя было с чужими разговаривать». «Это давно было», — невольно повторил Сергей. 3 года прошло. 3 года. Сейчас ей около 10. Неужели ребенок, каждый день которого насыщен событиями, вспомнил случайно встреченного мужчину?» «Это точно он? Тот, которого ты видела?» «Он через поле шел», — кивнула Диана. «От автобусной остановки. А я играла одна. Делал новые волосы для лагуны Блю из кукурузки. Он остановился и спросил, точно ли наша деревня — это Усть-Чекан. А я говорю, точно. А он говорит, а ты почему такая маленькая одна играешь? Папа с мамой тебя не потеряют? А я говорю, они тут, рядышком. Это меня бабушка научила. Он говорит, а знаешь, что у меня есть? И дал мне киндер-сюрприз». «Дивный зачин», — подумал Бабкин. «Взрослый парень подманивает маленькую девочку в кукурузе шоколадными яйцами. Просто зашибись». «И что потом было?» — осторожно спросил он. Диана пожала плечами. «Яйца был пингвинчик. Только у меня такой уже есть. Я им немножко поиграла и подарила Вике». «А дядька, с которым ты разговаривала?» «Он ушел к Щукиным. Они его ждали в гости, он так сказал». Сергей попытался прикинуть, каковы шансы, что девчонка все выдумала. Она знала, о чем он спрашивает, слышала разговоры, что велись вокруг него. Елки-палки, как же трудно с детьми. Вроде бы они бывают склонны к вранью на ровном месте. Может, ей просто захотелось внимания? «А этого человека ты не видела?» Сергей показал ей жениха Варвары. «Не-а, у нас таких нету». «Как ты запомнила того, что на поле?» Не удержался он. 3 года прошло». Она почесала нос. «Он на дядю Юру похож. Точь-точь такой же, даже голосом. Я к нему сначала побежала, потому что подумала, Юра приехал. Его Алсу в тот день утром выгнала, потому что он сказал, что у нас не семья, а татар-монгольская ига. Татары русских бьют». «И что дальше?» Бабкин невольно заинтересовался этой семейной коллизией. Девочка пожала плечами. «Алсу сказала, что это наглое вранье, и побила его». Сергей хрюкнул. «Дядя Юра уехал», — продолжала она. «А вечером я пошла гулять, и дальше я вам уже рассказала. Где вы теперь будете его искать?» «Пока не знаю», — сказал Сергей. «Твой рассказ все меняет. Буду думать. Поеду к человеку, который расследовал пожар у Щукиных. Ты, кстати, что-нибудь знаешь об этом? О пожаре?» «А чего там знать? Пьяным в баню ходить нельзя. Людей жалко», — по-взрослому добавила она и глубоко вздохнула. «Дядя Леня был добрый. Он с моими братьями иногда мячик гонял на поле. А вы на роднике были? Там у нас птичка живет, щурка. Красивая-красивая». Она даже кулачки сжала и зажмурилась изо всех сил, чтобы показать, что не в силах выдержать такой красоты. Бабкин улыбнулся. «Прости, не смогу посмотреть. Мне пора». Он лихорадочно пытался сообразить, чем отблагодарить ее. Время поджимало, ему действительно нужно было выезжать, если он хотел успеть на встречу со следователем. Наконец его осенило. В сумке лежал купленный для Маши в аэропорту Сыктывкара милый сувенир. Деревянная куколка размером с ладонь в пушистом меховом капюшоне. Сергей представлял, как обрадуется ей жена, но он готов был еще раз слетать в Сыктывкар, чтобы только не оставлять без благодарности эту девочку. «Вот, держи», — он неловко сунул ей куколку. «Спасибо, Диана, ты мне очень помогла». Она ахнула, протянула руку, но испуганно задержала в воздухе. «Это мне?» «Ну, кому же еще?» На ее лице проступил такой восторг, что Бабкин смутился. Широко раскрыв глаза, Диана выхватила подарок, прижала меховую девочку к себе, попятилась и умчалась, не сказав ни единого слова. Он усмехнулся, сел в машину. Усть-Чекан расщедрился напоследок и преподнес ему подарок. По пути в Арск Бабкин удовлетворенно напевал себе под нос. Разрозненные фрагменты наконец-то пришли в движение и стягивались к центру рисунка. Ему оставалось найти сердцевину. Сергей хорошо представлял ее очертания, но требовались детали. Нерасцвеченных впечатлениями рассказов очевидцев жаждала его душа, а сухого, отстраненного языка протокола. Руслан Чеботарев действительно оказался парнем лет 25, подтянутым и молодцеватым. Форма сидела на нем так, что Бабкин неожиданно для себя проникся завистью. Хотя чему завидовать, когда он сам все эти форменные упаковки терпеть не мог, а любой официальной одежде предпочитал футболку с джинсами. А вот поди ж ты. Он показал следователю свою лицензию. Чеботарев изучил ее с любопытством человека, которому не доводилось прежде встречаться с частными детективами, и изложил следователю, что привело его из Москвы в Арск. Они мгновенно перешли на «ты». Сергей с легким злорадством подумал, что Илюшин с его неистребимой привычкой к выканью крутился бы в этом кабинете как уж на сковородке. Затем он выкинул из головы Илюшина, его расследование, Машу, детей, собак и все остальное, и полностью сосредоточился на том, что привело его к Чеботареву. Сергей умел входить в состояние, когда все, не относящееся к его работе, растворялось, будто таяли отделенные от него толщей воды силуэты людей, стоявших на борту, пока он сам в батискафе погружался в неизведанные глубины. И только то, что было на глубине, теперь имело значение. Это умение в свое время спасло его нервную систему в первом браке. А бывшая жена навсегда осталась в убеждении, что он бесчувственная сволочь. Но Бабкин не был сволочью. Просто из батискафа все воспринимается по-другому. «Помню это дело, само собой», — сказал Чеботарев. «Только название села забыл. Чемень Усть-Чекан». «Точно, трое погибших по собственной глупости». «100% по глупости?» — спросил Сергей. «Да, они угорели. Двое местных и их приятель, с которым они пили, не просыхая. Экспертиза показала, что очаг возгорания находился внутри, возле печки. Баня старая, выгорела за 5 минут». «А можно дело посмотреть?» — попросил Сергей. Чеботарев напрягся. Бабкин ощутил себя крестьянином, неторопливо подъезжавшим к городу нагруженной репой подводе, перед которым неожиданно с лязгом упали железные ворота. В следующую секунду он понял причину. В нем узрели не простака, собиравшегося торговать репой, а шпиона в кольчуге под косовороткой. «Я не проверять тебя собираюсь», — он даже усмехнулся, — «а посмотреть, кем были погибшие. Меня особенно интересует третий, который не местный. Предполагаю, что он должен прямым путем вывести меня на моего фигуранта». Чеботарев прищурился, взвешивая, стоит ли соглашаться на просьбу. «Ладно, подожди в коридоре». Бабкин сел на длинную скамью, обитую дерматином, и задремал. Он устал. Его вымотали перелеты, переезды и ночевки в дешевых гостиницах. Все эти мытарства не оплачивались клиентам. Однако Бабкин ни на секунду не сомневался в необходимости своего расследования. Он лишь сокрушался о том, что в возрасте этого парнишки, Чеботарева, даже не заметил бы нарушения привычного режима. Спина, опять же. Надо было Илюшина бросить под машину в Карелии, а не самому ложиться под нее. Потом он вспомнил, что Илюшина в это время вешали, и тяжело вздохнул. Эти события описаны в книге Елены Михалковой «Прежде чем Иволга пропоет». Сергей не знал, как долго проспал. Ему пришлось поискать глазами окно, чтобы убедиться, что в нем не разгорается рассвет. Некоторое время он всерьез допускал, что мог проваляться на дерматиновой скамье целую ночь. «Видок у тебя, конечно», — хохотнул Руслан. «Уж извини за прямоту». Чеботарев протягивал ему папку, и Бабкин счел, что парень имеет право на фамильярность. «Мало спал, плохо ел», — в тон Чеботареву ответил он. С трудом выпрямился, стараясь не морщиться от ноющей боли в спине. Потянуться бы хорошенько, размять шею, но гордость не позволяла. И чувство уместности. Явился за помощью, уснул в коридорчике, как одряхлевший дед, а теперь не может подняться с лавки, не покряхтев как следует. Тьфу! Он взял папку, вернулся за следователем в кабинет, пристроился на стуле возле окна и углубился в изучение материалов дела, на время забыв о Чеботареве. Акт о пожаре. Протокол осмотра места преступления. Фотографии, объяснения очевидцев, экспертное заключение. На последнем он остановился подробнее. Следователь сказал правду, пожар начался внутри. Кто-то из погибших не закрыл дверцу печи и, вероятно, не до конца засунул в нее полено, создав таким образом подобие моста для огня. Пламя перебежало из стопки на пол, доски вспыхнули, а остальное было делом времени. Настал черед фотографий. Хоть Сергей и сказал Чеботареву, что его интересует только личность третьей жертвы, он был частным сыщиком до мозга костей. Сыщик смотрит на все своими глазами, не доверяя чужим. Фотографии, от которых содрогнулся бы любой нормальный человек, не вызвали в нем ничего, кроме профессионального интереса. Он окончательно отбросил мысль о поджоге. Одно тело было найдено на полу, два других — на полках. Жертвы не пытались выбраться наружу. Все тела были обуглены. Судебно-медицинская экспертиза констатировала смерть от отравления угарным газом. «Хоть не заживо сгорели», — подумал Бабкин. Между строк он читал, что баня Щукиных была старая, никуда не годившаяся, с каменной печкой, сложенной 1000 лет назад каким-то горе-умельцем, может быть, кем-то из Щукиных собственноручно. Пол перед топкой даже не был защищен металлическим листом, который мог бы предотвратить возгорание. Впрочем, это не имело значения. Причина смерти была не в огне. Она таилась в углях, переливающихся синевой, пряталась за заслонкой, которую закрыли раньше времени. Щукин Валерий Иванович, 1985 года рождения. Щукин Леонид Иванович, 1989 года рождения. Голованов Николай Дмитриевич, 1986 года рождения. Бабкин издал долгий и протяжный свист, неуместно прозвучавший в стенах кабинета. С фотографии Голованова на него смотрел человек, которого он знал под именем Григория Богуна, жениха Варвары Харламовой. «Ты чего?» — рассмеялся Чеботарев. «Сейчас объясню». Бабкин вытащил телефон, вопросительно покачал им в воздухе. «Сфотографируй этого орла». «Да ради бога, твой, что ли?» «Ага». Он не удержался от широкой ухмылки. «А ведь я тебя нашел, сукин сын. И даже знаю, каким образом ты стал покойником на кладбище в 10 километрах от Усть-Чекана». «Вы нашли в доме паспорта, верно?» — спросил он, уже зная ответ. «Ну да», — Чеботарев нахмурился. До него только сейчас дошло, что именно он услышал. «Подожди-ка, подожди!» «Жив-здоров этот товарищ», — подтвердил Бабкин, не в силах скрыть торжества. Но он был так доволен собой и в то же время утомлен, что у него не осталось сил щадить чувства молодого следователя. «Планирует жениться, между прочим». «А кого тогда похоронили?» Бабкин наконец-то с полным правом потянулся, хрустнув позвоночником. «В бане нашли Григория Павловича Богуна, уроженца села под Сыктывкаром». «Что еще за Богун?» «Честный работяга-шофер из Казани. Работал в фирме «Радиус», был знаком вот с этим гадом». Бабкин ткнул в физиономию Николая. «Оба водители. Можешь мне поверить, мужика, который проходил у тебя жертвой, я видел своими глазами 5 дней назад, возбуждая дело заново в свете вновь открывшихся обстоятельств». Чеботарев со стоном запустил пальцы в волосы. «Вот как чувствовал, что от тебя будут проблемы. Ну, спасибочки, низкий тебе поклон, ты мне целое дело разрушил». Бабкин пожал плечами. «Во-первых, я тебе только что раскрыл новое. А во-вторых, он значительно поднял палец к потолку. Считай, добился для тебя благодарности от начальства. И все это за каких-то 1,5 часа при твоем минимальном участии». «Там крыша», — скептически сообщил Чеботарев, проследив за его пальцем, «который, к тому же, протекает, а начальство у меня вообще в другом здании». Сергей вышел на улицу, когда уже смеркалось. В кабинете было холодно, он замерз и проголодался. Подумал, что надо было спросить у Чеботарева, где можно перекусить, не набрать ли его. Но вспомнил о половине лепешки, оставшейся от козленка, и забрался в машину. Он растянулся со вздохом облегчения на заднем сиденье. Ноги согнул в коленях, полежал, сживал лепешку, осушил коробку сока, купленную в том же Усть-Чекане, и заел каким-то липким приторным печеньем, показавшимся ему пищей богов. Пожалуй, это была лучшая трапеза за все время с начала расследования. Затем он просто полежал 5 минут, глядя в серый потолок и представляя на нем реку, а за рекой лес, и спину, кажется, отпустило. Дело не было закончено, однако с этого момента расследование встало на накатанные рельсы, и Бабкину были знакомы все остановки на пути. Он позвонил тому же человеку, к которому обращался по поводу Богуна, и запросил информацию на Николая Голованова. Человек сказал, во сколько им это обойдется. Бабкин ритуально ответил, что тот кровосос и паразитирует на трудовом народе, что означало «заплатим, естественно». О чем речь? «Жди», — односложно сказал тот и повесил трубку. И Бабкин стал ждать, не выходя из машины. Он думал не об Огуне и даже не о том упыре, которого преследовал Илюшин, а о том, что земля стоит на таких, как этот парнишка Чеботарев, и на таких, как молчаливый хмырь Истрик, помогающий Макару, и на всех, похожих на них. Без этих людей у них с Илюшиным ничего не получилось бы. Телефон выдал один за другим 8 сигналов. В мессенджер упали фотографии. Бабкин принял вертикальное положение, потер глаза и открыл документы. Его давний приятель снял копию с обвинительного заключения по уголовному делу и с резолютивной части обвинительного приговора, вынесенного судом. Уже этого Бабкину хватило бы с лихвой, но его бывший коллега пошел дальше. Следом пришли две ссылки на газетные статьи. Одна была совсем небольшой, в два абзаца. Вторая, помимо пересказа уголовного дела, содержала в себе аналитику. Он внимательно прочел и ее. Поднял голову, спохватился, что вокруг темнеет, сунул в ухо гарнитуру, поставил навигатор, забил маршрут до Казани и стал звонить напарнику. Илюшин ответил, когда он выезжал из Арска. «Серега, привет. Есть новости. Ты занят? Говори. Я нашел своего чувака, и тебе это тоже будет интересно». На заднем фоне у Макара что-то позвякивало, негромко разговаривали люди. «Значит, смотри, какая любопытная история. В датах могу сейчас наврать, я за рулем. Материалы дела в телефоне, но изложу тебе суть». Илюшин согласно угукнул. Жил-был некто Николай Голованов. Работал водителем сначала в Казани, потом в Москве. В июне 2008 года 22-летний Николай Дмитриевич выехал из Москвы, чтобы, двигаясь через Белоруссию, доставить в Польшу фуру, груженную конфетами и шоколадом. «Ты сказал Голованов?» — переспросил Илюшин. «Да, слушай дальше». Николай в свои юные 22 года был одним из звеньев в цепи, занимавшейся нелегальными мигрантами, в первую очередь из Афганистана. В фуре за водительской кабиной был сделан отсек, в котором через границу тайно провозили людей. Обычная история. Неизвестно, сколько таких поездок успел сделать наш Коля, но сколько-то явно успел, потому что в этой цепи он был необычным шофером, который не задает лишних вопросов, а человеком, самостоятельно принимавшим решение. Теперь спроси меня, какое опрометчивое решение принял 22-летний Голованов? И какое? Вместо четверых он загрузил в свой потайной отсек 8 человек. 2 семьи из Джалалабада, 3 несовершеннолетних. Надо тебе объяснять, что поступок был продиктован не жалостью, а жадностью. За один рейс можно было заработать вдвое больше, чем обычно, и он утрамбовал их в эту коробку, как селедок в бочку. Сергей обогнал фуру и вернулся в правый ряд. «Васильева Бужа», — прочитал он вслух название на указателе. «Что?» — не понял Макар. «Не обращай внимания. Будили, должно быть, здесь какого-нибудь Василия злые татары». «Я смотрю, ты в приподнятом настроении», — заметил Макар. «Вообще да, хотя уголовное дело этого козла не добавило мне веры в людей. Но я хотя бы не зря мотался туда-сюда. 8 человек. Николай взял у этих несчастных деньги и повез их в Польшу. Оттуда, скорее всего, они самостоятельно перебирались бы в Германию. Это накатанный маршрут». Дальше имело место то, что называют неудачным стечением обстоятельств. Во-первых, фуру Голованова задержали на таможне. Она простояла 2 суток вместо 14 часов, на которые рассчитывал Николай. Во-вторых, на дырке, просверленные во внутренней стене отсека, повалились плохо закрепленные коробки с грузом и затруднили доступ воздуха. Когда Голованов оказался в Польше, он доехал до Люблина. По их договоренности афганцев высаживали именно там. Забрался в фуру, разгреб коробки и обнаружил в потайном отсеке 8 трупов. Он перетрусил настолько, что даже не подумал спрятать мертвых. Бросил машину на одной из улиц города и удрал обратно через границу. На что он рассчитывал, интересно? Да ни на что. Просто драпал. Уносил ноги. У него от страха мозги переклинило. Хотя, знаешь, не совсем. Я думаю, он надеялся через своих дружков на родине обновить документы и жить под чужой личиной. Но польские полицейские уже к вечеру обратили внимание на фуру. Заглянули внутрь, увидели тела, потому что наш красавчик удрал, даже не завалив коробками вход в отсек. Дальше проще простого. Пробили по номерам, выяснили, кто водитель, и связались с нашими. Голованова взяли здесь на третий, что ли, день после возвращения. Запираться ему было бессмысленно, но своих он не сдал. Получил 8 лет. Погоду за каждого покойника, что ли? Я бы его за такое душегубство закатал 20 лет. Но ты ж знаешь наши суды. Короче, на 8 лет Николай был изолирован от общества. Вышел он в августе 2016-го. Предыдущая часть истории для нас в общем значения не имеет, а вот та, к которой я сейчас перехожу, прямо связана с моим расследованием. «Слушаю очень внимательно», — сказал Макар. Я восстановил события по ключевым точкам. В августе Голованов освободился. На радостях он почти сразу заявился к своим приятелям, братьям Щукиным, которые жили в деревне Усть-Чекан. Оба брата — сидельцы, мелкий криминал. У них свой дом стоит на особицу. Неделю эти три рыла пьянствовали. Голованов в деревне не показывался. А потом его что-то кольнуло, и он позвонил своему знакомому, Грише Багуну. Тот вкалывал в транспортной компании. Был на хорошем счету, и отзываются о нем, не считая его финального выкрутаса, в общем-то, тепло. «А что за выкрутас?» «Сейчас до этого дойду. Дальше область моих фантазий. Но фактами подтверждается, так что расхождение с реальностью, если и есть, то небольшое. Гриша Багун, честный парень, радуется перспективе провести выходные с хорошими людьми. Он вообще был не слишком-то разборчив, судя по всему. Встреченная на работе девушке сообщает, что отправляется отдыхать на реку, париться в баньке и жарить шашлыки. На дворе, напомню, август. Багун на автобусе едет в Усть-Чекан, выходит на остановке и идет через кукурузное поле к деревне. «Это домыслы или факты?» — спросил Макар, удивленный обилием подробностей. «Как ни странно, факты. По дороге через поле Григорий встретил девчонку, которая его хорошо запомнила. Я с ней беседовал». «Впечатляет!» — оценил Макар, и Бабкин расцвел в довольной ухмылке. Да, черт возьми, это было круто, в последний момент каким-то чудом разговориться с единственным свидетелем. Багун пришел к братьям Щукиным вечером. Никто его не видел или не обратил внимания. У него, в общем, внешность-то такая, неприметная. Братья растопили баню, они все выпили и втроем пошли париться, а Николай почему-то остался в доме. Через час, не меньше, Голованов решил присоединиться к приятелям и нашел в бане 3 трупа. «Ого», — сказал Илюшин, — «угорели?» «Точно. Ну, наш Коленька за 8 лет многому научился, поэтому драпать не стал, а выкинул вот какой финт. Поджег баню изнутри и взял документы Багуна, оставив свой паспорт в избе. И сбежал. Но не красавчик ли, а?» «Подожди», — остановил его Макар. «Почему ты считаешь, что их смерть не его рук дело?» «Я экспертизу видел», — сказал Бабкин. «Причина — отравление угарным газом. Насчет поджога — исключительно мои догадки. Баня и сама могла сгореть запросто, но в 2 таких беды подряд мне не верится. А вот в то, что Голованов воспользовался ситуацией, вполне. Ему, считай, судьба подкинула сказочный подарок. С Багуном он общался прежде и был в курсе, что биография у парня чиста, как тетрадь первоклассника. Не удивлюсь, если они где-то вместе работали. Так глубоко я не копал. Короче, он слинял с чужими документами. Обгоревшие тела исследовали, криминала не нашли и закрыли дело. О том, что в доме Щукиных пили на самом деле не трое, а четверо собутыльников, не знала ни одна живая душа. В понедельник Николай с телефона Богуна отправил СМС его начальнику, чтобы не искали на работе. Должно быть, Богун упомянул, как зовут шефа, или тот был занесен в список контактов. В общем, СМС-ка дошла до адресата. В радиусе уверились, что хороший парень Гриша бросил их как последний поганец. А на кладбище похоронили Богуна под именем Николая Голованова. Никаких вопросов у следствия не возникло. Пили трое, обгоревших тел тоже три, и три паспорта. Ну, все очевидно. «А ты-то как его отыскал?» — спросил Илюшин. «Ха-ха, фотография в уголовном деле. В нем фигурирует вполне живая личность. Не так давно учил ребенка плохому и пытался набить морду будущему родственнику. В общем, бодренько себя вел для покойника. Натурализовался он 100% через бывших подельников. Ему не потребовалось делать документы заново, лишь поменять в базе фото настоящего Богуна на свое». «Вопрос, где бывший зэк взял такие деньги?» — задумчиво сказал Макар. «Ну, где-то взял. Может, скидку получил за то, что не сдал своих 8 лет назад. И стал 100% Богун. Но одно дело документы. Это популярная тема. Заказывают сразу комплектом. Права, паспорт и загран. А вот с отпечатками Голованов ничего не мог поделать. Из базы их не сотрешь, свои тоже не исправишь. Он придумал просто не оставлять их нигде, по возможности». «Так себе способ. А какие у него были варианты? Я слыхал про операции по удалению отпечатков, но они стоят астрономических денег, и никто не дает 100% гарантии, что папиллярные линии не появятся вновь. Слишком мелкая сошка Голованов для таких размахов. Он, конечно, редкая дрянь. 8 человек запереть в душегубке, не выпускать, не проверять, как они». Бабкин зло прищелкнул языком и замолчал. «Из которых трое несовершеннолетних». В уголовном деле перечислялись имена и даты рождения всех жертв, но он не стал читать. 3 года ребенку или 10 лет, какая разница? Все они погибли вместе с родителями из-за чужой алчности и глупости. Голованов их, должно быть, из-за людей-то не считал. После случившегося, удирая обратно в Россию, проклинал нелегалов на все лады. Испортили ему такой хороший план. Бабкин достаточно насмотрелся на эту сволочь за 2 воскресенья, чтобы уверенно сказать, именно так Голованов и думал. Жадный скот. Несомненно, до сих пор убежден, что пострадал ни за что. Начни его сейчас выводить на чистую воду, будет бить себя в грудь и кричать, что всего лишь хотел помочь людям. Но судьба, стечение обстоятельств, проклятые таможенники. Все было против него, бедного сироты. «Надо бы выяснить, что у нас с семьей Голованова», — вслух подумал он. «Сирота не он, а Богун. А у этого козла и мам с папой наверняка где-то есть». «Может, от них и деньги?» — предположил Макар. Бабкин чувствовал по паузам, что тот напряженно что-то обдумывает. «Серега, тебе не кажется странным, что такой ухарь вцепился в старшую дочку Харламовых?» «Кажется», — сказал Бабкин, обогнав девятку с желтым восклицательным знаком на заднем стекле. Успел бросить короткий взгляд на водителя. Мужичок лет 40, сжавший руль, как спасательный круг. Глаза выпущены, рот приоткрыт. А что, если Варвара — спасательный круг? «Может, зря мы ищем, на чем основан его расчет? А на самом деле все просто. Встретил парень красную девицу, полюбил, решил жениться и не возвращаться к прежним делам». Илюшин в своих рассуждениях продвигался тем же путем, что и Бабкин. Сергей почесал переносицу. «Я, знаешь, не психолог, чтобы разбираться в тонких движениях души этого козла. Полюбил, не полюбил. Если судить по прошлому воскресенью, он едва терпит свою невесту». «Один день еще ни о чем не говорит». «Согласен. Ладно, надо уж докрутить до конца, раз я в это ввязался. Вернусь в Казань, сдам машину и первым рейсом вылетаю в Москву. Хочу порыться в биографии Голованова. Как ты на это смотришь? Или нужно все бросать и заниматься твоим делом?» «Бросать не нужно», — сказал Макар. «Хотя мне вскоре понадобится твоя помощь. А биографию Голованова мы будем восстанавливать с тобой вместе». «Это почему?» — удивленно спросил Сергей. И когда Макар ответил «почему?», едва не съехал с трассы.